Коля Клондайк. Начало событий. Пятница. Вечер. Как-то засиделся я у Славы. Даже, пожалуй, под датом домой пришел. Зашел через двор в заднюю дверь, своевременно вспомнив о следивших за домом бандитах. Вспомнив, почти протрезвел сразу же. Поднимаясь наверх, убедился, что безопасность везде включена и на первом, и на втором этаже. И даже на двери своей квартиры пищалку активировал. Собрался залезть в душ, но вспомнил, что надо бы из-за кочегара поработать, а то сейчас тепло закончится. Центрального отопления у нас не водится, а угольное, паровое надо кормить вручную. Так что, вздохнув, я выругался, больше на собственную забывчивость, и направился в подвал. На лестнице было прохладно, на нее мощности батареи не хватает как-то. Магические светильники на ней были самыми экономными. К тому же нижний почти совсем разрядился. Так что ступеньки под ногами больше надо было угадывать, чем разглядывать. Даже можно было разглядеть магическую завесу на задней двери магазина. Редкие, синеватые, тусклые искры, проскакивающие по поверхности двери. Завеса над входом в подвал среагировала на кольцо и молча произнесенное заклинание. Растаяла, дав мне возможность открыть дверь. Засветился шар над дверью, когда я щелкнул по нему ногтем, залив пока еще тусклым светом подвал-мастерскую. Сейчас разгорится. Дверь в топочную была в торцевой стене подвала. Стену эту нам выстроили по заказу. Не хотелось совмещать котел, угольную кучу и рабочее место. Ну и люк, по которому в подвал уголь сгружали, тоже как-то уюта не добавлял. Люк был из толстых досок, обитых снаружи жестью, закрывался изнутри на мощный засов и два металлических швеллера. Ну и защита на этом люке была отдельная, потому что мы сочли его самым уязвимым местом. Поэтому я, будь грабителем, через этот люк полез бы в последнюю очередь. Когда из-за двери топочной раздался грохот, а в воздухе как-то резко запахло озоном и горячим металлом, я просто удивился. Потом услышал, как сработала ловушка, спрятанный в свод люка парализатор. Я ожидал крика, звука падения тела, но никак не шаркающих шагов, которые хорошо были слышны через тонкую дверь. Не сработало. Мелькнула в голове простая и понятная мысль, и в ту же секунду я оказался у верстака. Присел на колено, нажал два пружинных рычага, и прямо в руки мне свалился тяжелый дробовик. Отскочив за металлические шкафы, я дослал патрон в патронник, тут же выдернул еще один из держателя на ствольной коробке и затолкал его в магазин. Телефон. Схватил трубку, но там никаких гудков. Обрезали. Тут кто угодно обрежет. Вся связь по воздушкам. Большого ума не надо. Из топочной доносилась громкая какая-то бестолковая возня. Словно там толкалась толпа пьяных людей. Вновь сработала ловушка, уже вторая, смертельная, над ближней дверью. Кажется, что-то упало, но в остальном опять ничего не изменилось. А затем на эту дверь обрушился такой удар, что ее филенка сразу же треснула посередине, и от нее отлетела длинная щепка. Нет, это не люди. Мысль дозрела до своего логического завершения, заставив сердце сжаться и спрятаться где-то за желудком. Я еще не сталкивался с тварями в этом мире, если не считать нескольких застреленных сугробников, кикимору и убитого за премию волколака. Но это была охота, и я к ней готовился. Знал, куда и зачем иду, а теперь нечто злое и безумно страшное лезет прямо ко мне, явно алкая моей жизни и вообще не знаю чего. Дверь уже трещала, вся под тяжелыми ударами, и держалась лишь потому, что открывалась в ту сторону. Удары забивали ее все глубже и глубже в косяк. Затем верхняя ее часть вывалилась большим куском, и в дыре появилась совершенно жуткая харя, явно мертвец. При этом глаза его светились тусклой синевой. Еще через дыру в двери в комнату ворвался заметный поток холода. «Ледяной ходок», — сообразил я. Я никогда не видел этих ледяных зомби сам, но достаточно много слышал и даже читал. И помнил, что убивает их только огонь, или надо рубить их на куски, а рубятся они очень плохо. Потому что промерзли до состояния туши из морозильника. А у меня в ружье сплошь пустышки, но это 10-й калибр, так что пустота получится очень большая. Патронташа на прикладе два патрона с серебром и два с горючей дробью. В седле на ресивере две противоамулетные обманки и еще один с дробью. Ладно, хватит спать, стреляй давай, а то тебя сейчас на куски разорвут нахрен. Первый выстрел оказался удачным, разве что по ушам в помещении садануло, как кувалдой. Даже ослабленный заряд не слабо толкнул в плечо. Пуля попала ходоку в шею и испарилась вместе с ней. а ничем не закрепленная голова скатилась на пол, глухо стукнув. Мертвяка это не убило, он даже не упал, но как-то потерял ориентацию и пошел назад, наткнувшись на второго, который как раз пер на дверь. Я пальнул во второго, тут же начисто лишив его головы, но этот направление не потерял, а добрался до двери и вцепился своими черными мерзлыми клешнями в края дыры. Но пули мои действуют, действуют. Как-то все же действуют. Я дослал следующую, прицелился в руку мертвецу и вновь потянул спуск. Тяжелая отдача долбанула в плечо, я почти окончательно лишился слуха, вместо которого появился звон и ощущение ваты в ушах. Потому что сводчатый потолок еще отлично отражал звук вниз, прямо на меня, как мне кажется. Но правое плечо ходока тоже исчезло, обнажив целый срез покрытого инеем сероватого мяса. А рука отделилась от тела. Работает. Где еще такие патроны? Я этих ходоков сейчас на запчасти разберу всех к Бениной маме. Надо больше патронов. А у меня всего два таких в запасе. Гадство. Самый дальний от меня шкаф. То есть самый ближний к двери. Именно там весь 10-й калибр, что я уже снарядил. А мне туда идти страшно. Оттуда до двери всего пара метров. Дальше буду думать. Хуже будет дальше. Это как бы даже истина. Я подскочил к шкафу, прижал перстень к навесному замку, отшвырнул замок в сторону. Он с лязгом упал на пол и отлетел куда-то под верстак. Распахнул двери. Ближайший ко мне мертвяк кинулся на дверь вновь. Она окончательно развалилась, и он просто упал. Нет, не головой. Головы уже не было. Плечами вперед. Загреб черными грязными пальцами по полу и начал довольно быстро вставать, опираясь одной рукой на пол. А второй, тоже безголовый, уже лез через него. И от них шла волна отчаянного холода. Обернувшись, я вскинул ружье, выстрелил в плечо единственной руки того мертвеца, что валялся на полу, отчего он опять свалился, а затем пальнул в бедро второму, оставив его без ноги. Он потерял равновесие и неловко завалился прямо в разваленных дверях, на какой-то момент там застряв. А я взял коробку с патронами с полки, неловко схватил. Несколько увесистых цилиндров упало на пол. Но с десяток патронов все же осталось внутри. Отбежал с ними назад, поставил коробку на пол и, хватая из нее патроны по два, начал заталкивать их в магазин ружья. Страх отступил, сменившись сосредоточенностью и даже азартом. И некой гордостью за то, что я такой умный и придумал такие патроны. Пусть не сам, мы с Саней придумали, но какая разница? Поднявшийся мертвец лишился второй ноги, у лежащего выгрызлась середина туловища, отчего он, несмотря на то, что продолжал шевелиться, как-то совсем забестолковил. И вместо того, чтобы вставать и идти в атаку, просто нелепо барахтался в проеме уже без всякой ясной цели. То, что ледяные ходоки не сами по себе полезли в мой подвал, до меня дошло лишь тогда, когда в пролом двери порхнул сияющий, как шаровая молния, сгусток света и рванул, попав в поле защитного полога, еще одного сработавшего амулета. Он был замаскирован в потолке дальше от двери. Ледяные ходоки до него не добрались, а ведь пройди один из них хотя бы лишний шаг — заклинание сработало бы на него, и тогда эта шаровая молния... Мысль, к счастью, проскочила в мозгу быстро, поэтому я рванул к подвальной лестнице и пулей выскочил на нее, захлопнув за собой дверь и активировав защиту с этой стороны. Если кто-то полезет за мной, то ему придется преодолевать это все сызнова. И дверь тут мощней, хоть это и не принципиально, как я думаю, судя по тому, как вышибли люк в подвал. В магазин? Нет, слишком очевидно и слишком легко контролировать окна с улицы. Домой. К тому же в квартире у меня еще оружие есть. Понесся скачками по лестнице, влетел к себе в студию, дверь, куда так и оставил открытой, теперь уже к счастью. Швырнул ружье на кровать, схватил точно такой же из стойки за дверью, побежал к окну, выглянул аккуратно и никого не увидел. Покрутил головой, повыглядывал так и эдак, но без всякого результата. Враг или смылся, или был невидим. Под самой стеной стоит, например. Открыть окно? Шумно получится. А потом высунусь и схлопочу пулю или заклинание в башню. Вот это будет весело. Домофон только на магазин заведен, в квартире его нет. Упущение. Через двор попробовать? А больше ничего не остается. Или рассчитывать на то, что на выстрелы дружинники приедут. Но стрелял я в подвале, а подвал всем на зависть, так что их могли просто не услышать. Или все же в магазин и хотя бы в домофон глянуть. Пожалуй, так лучше. Сдернул с крючка патронтаж бандольера, накинул на себя, выскочил на лестницу. Бегом скатился на этаж ниже, прислушался. Вроде бы тихо. Открыл дверь, аккуратно заглянул внутрь, убедившись, что магазин никто не взломал. На четвереньках прокрался за прилавок, включил домофон. Двое на углу дома, лиц не видно, в масках. Но показалось, что из двоих мужик только один, а с ним женщина. Пока думал, как до них добраться, они быстро перекинулись парой фраз, затем мужик махнул рукой в стиле «хрен с ним», а потом оба они побежали вдоль по улице, свернув в первый же проулок. Признаться, я сглупил, кинулся следом. Но в засаду не попало, никто в меня не выстрелил. Но когда добежал до поворота, увидел из-за него лишь тормозные огни какой-то машины, которая мгновенно свернула налево, исчезнув из виду. Я подошел к угольному люку, заглянул в него аккуратно, подсвечивая фонарем, и обнаружил там не двух, а целых трех ходоков, неподвижно лежащих на полу. Никто из мертвяков даже не пытался шевелиться. И когда я задумался над тем, как вызвать дружину, понял, что надо будить Хмеля. Может быть, у него телефон работает. Будить долго не пришлось, он все же слышал стрельбу, но не понял, откуда она. Стены в доме толстые, а окна такие, что толком и не выглянешь. Телефон у него тоже не работал, обрезали нам все. Так что он остался бодрствовать, а я выгнал из гаража Сабербен и рванул на нем к центральному отделению дружины, до которого, к счастью, было совсем недалеко. И там достаточно быстро добился выезда дежурного Соболя, битком набитого дружинниками. А те еще и СС вызвали, поскольку речь шла о нападении тварей. Так что до самого утра в магазине и подвале было суетно. Дружинники к месту интерес потеряли быстро. Сняв показания и узнав, что видел мужчину с женщиной в масках, а потом они уехали на машине неизвестной марки куда-то на юг. Или в другом направлении, если допустить, что потом они опять куда-то свернули. А вот сесники задержались дольше, потому что три порождения стужи в моем подвале были как раз по их части. Колдун из их группы долго ходил по дому и вокруг с какими-то приборами. Затем, когда останки ледяных ходоков вытащили из квартиры и закинули в кузов грузовика, мы все пошли в паб, где добрый самаритянин Хмель предложил всем чаю с печеньем. Отказываться никто не стал, а колдун, молодой парень в испачканной парке и теплых лыжных штанах, заодно рассказал, что обнаружил. «Ходоки свежие!» — сказал он, отхлебывая горячий чай с мятой. «То есть это не трупы поднятые, а трупы своего изготовления. Грохнул их кто-то и поднял. Опознать, ну, ты сам понимаешь, от них мало что осталось. Точнее, можно опознать того, которого ловушка убила. А остальных...» «Ну, это дружины забота», — вставил какой-то бородатый немолодой мужик из группы. «Им передадим». «Они шевелились еще, когда я наверх побежал». «Они были под управлением», — пояснил колдун. «Это когда ходок естественного, так сказать, происхождения. То он ходит, пока его вручную не успокоит. А такой двигается, пока им управляют. Те двое, о ком ты рассказывал, решили свалить, и ходоки выключились. Я след управляющего заклятия проследил. Как раз с угла и тянулось». «Интересно. Вообще-то я как-то не все понял в происходящем. Это по мою душу пришли. Тогда до квартиры ни один из ходоков не добрался бы. Там еще ловушек. Ну да, две двери, на каждый полный набор, и в финале я с большим ружьем. Нет, не дошли бы. А если ходоки для того, чтобы активировать ловушки, проложить дорогу, так сказать? Стоп. Если за домом все же наблюдали, то могли заметить, что я в паб зашел, а оттуда не выходил. Я же через заднюю дверь к себе попал. И даже свет в своей студии не включил. Просто бросил шубу на кровать, да и все. То есть выбили люк, запустили туда ледяных ходоков в достаточном количестве для того... Для чего? А чтобы в подвал спокойно и зайти. Потому что если бы им надо было в магазин, то они его дверь вышибли бы, я думаю. Так что в подвал. И в этот момент нелегкая принесла в подвал меня, совершенно неожиданно. Дальше один ходок разваливается под ловушкой, которая просто перемолола ему все кости и суставы. Затем двоих подразобрал я. Меня попытались достать шаровой молнией, но не смогли. Затем поспорили и решили смываться, раз все равно все пошло не по плану. Все же стрельба была, и на нее вполне могла дружина прискакать. Какой вывод? А простой. В доме есть тайник. И в нем что-то такое ценное, что семеро лезет на рожон и рискует своими людьми. Только ходоки в эту картину не совсем вписываются. Потому что они совсем не по части обычной банды, пусть и авторитетной. И женщина. Лига? Очень даже может быть. Магия на основе стужи — это как раз их профиль. А это еще интересней. Особенно учитывая, что у Сани свиданка с ведьмой из Лиги, а он с ней всего с неделю как познакомился. А сегодня уже договорился на свидание с продолжением. Да, так степень интересности происходящего растет еще выше. Надо начинать расспрашивать людей хотя бы, а то я как-то немного о внутренних раскладах в форте знаю. Не лезу и не интересуюсь. Иногда выходит это плохо. Кстати, надо бы двери починить. И топка вся выгорела. Я так угля и не подкинул. Скоро дом выстывать начнет. И Саня, к слову, где? Я понятия не имею, куда он пошел, и это мне не нравится. Прямо возле входа тормознула какая-то машина, а затем колокольчик над дверью паба опять звякнул, пропустив внутрь облако морозного пара и женщину в дубленом полушубке и джинсах. — Что у тебя случилось? — спросила Мила, стаскивая шапку и встряхивая собранными в хвост волосами. — Привет! — поздоровался с ней Хмель. — Чайку хочешь? — Слав, с удовольствием. Холод собачий, машина выстала, не успела прогреться. Держи ключи. Она выложила на стойку брелок с кристалликом сигналки. Да, что-то за ночь мороз совсем разгулялся, ощущается. Так что случилось? Магазин пытались взломать с магией. Дал я краткую версию ответа. Не получилось, но двери сломали и по мелочи всякое. Ладно, ты пока чай пьешь, я топку раскочегарю. А то с этими грабежами вымерзнем начисто. Зайду за тобой. Ага. Мила зевнула, прикрыв рот ладошкой. И машину в гараж тоже лучше сразу загнать. Коля Клондайк. Начало событий. Уже несколько часов, как суббота. Топку я зарядил, температура в доме вновь начала подниматься, и я позвал Милу из паба. Она завалилась спать в квартире, но мои планы на то, чтобы завалиться рядом, пошли боком. Пришлось наводить порядок, ждать плотников и ремонтников с телефонной станции, потом приглядывать за ними. Саня появился часов в 10 утра, уставший и довольный жизнью. Камень с души снял, можно сказать. На расспросы ответил, что все было замечательно, и он с ведьмочкой договорился встретиться вновь. В общем, как хочешь, так и понимай. Может, это хитроумный план, а может, и не план вовсе, а личная жизнь. Угольный люк для начала просто заделали досками. Он был разломан совершенно. Ничего страшного, угля у меня еще на пару месяцев в подвале, так что успею починить. Саня по-быстрому смонтировал там защиту, потом погордился передо мной. — Перемолола ходока, говоришь? — Одного из троих. Опустил я его на землю. — Одноразовое все у тебя. — Многоразовые энергии жрут много, разоримся на ней. Немного оскорбился он. — В следующий раз на входах надо всего вдвойне навешать. — Тебе виднее, ты вешай. Может, и зря я на него наехал. Без этой защиты мне бы точно кранты. А так без единой царапины. Поломанные двери не в счет. Двери починим, как и все остальное. Пока магазин открывать вообще-то и так опоздали. Дело к полудню уже. Я снял табличку «Закрыто по техническим причинам», сменив ее на «Открыто», отпер замок, оставив только засов задвинутым. Саня, между тем, поднялся из подвала с горячим чайником. Никогда раньше сильно не чаевничал. Кофе по утрам предпочитал. Да и все. Но здесь чай, он как некий символ тепла. За окном аж трещит все от мороза, а ты горячий чаек с лимоном попиваешь, и как-то сразу жить приятней. Чай пьют все по любому поводу, как я заметил. — Сань, тайник найти сможешь? — спросил я. — Тайник? — удивился он вопросу. — С чем? — А хрен его знает с чем. С чем-то. Зачем сюда который раз лезут? Хмеля тоже ограбили, оказывается. — Это когда? — Саня замер с чайником, занесенным над кружкой. — Когда мы с тобой в Лудино были? Ты разливай давай, не томи. Саня кивнул, быстро разлил чай по кружкам, затем начал сыпать в свою сахар в каком-то нечеловеческом количестве. Я кинул себе пару ложек и кружок лимона. — И нам не сказал? — удивился он. — Не, говорит, что не счел чем-то таким. Я отпил из кружки, горячий блин, но никогда подождать не могу. — А потом нас грабить пытались? — Ну да. И думаю, что не столько грабить, сколько зайти, когда защита отключена. А ночью конкретно в подвал лезли. То есть как раз рассчитывали на то, что меня там нет. Значит, ни за мной, ни за тобой. — Тогда ищут что-то, — согласился Саня. — Закладка какая-то здесь есть. — Это точно. Сократом быть не нужно, чтобы к такому выводу прийти. Закладка старая. При ремонте мы ее не нашли, так? Значит, она где-то или под кирпичами, или под бетоном. Скрывать пол я не хочу, равно как и стены. Сможешь что-нибудь придумать? — Я? — Не! — покачал головой Саня. — Не моя специализация. Даже амулет поисковый сделать не смогу, не умею. Но знаю, кто умеет. Надо к специалисту. — Съезди к специалисту, — согласился я. — Когда с ним связаться сможешь? Он в учебке братства преподает. Сейчас у него занятия должны быть. Позвоню. Тогда ты пока магазин покомандуй, а мне с людьми поговорить надо. Давай, я никуда сегодня не собирался. Если Мила проснется, что ей сказать? У Милы сегодня выходной, на работу и завтра к вечеру, так что... Скажи, что к часу буду обратно, может, раньше. Но ты поосторожней здесь, лады? Поднялся к себе, оделся. Мила, укрытая одеялом до макушки, перевернулась на другой бок, но не проснулась. Посмотрел на шубу, но передумал ее надевать. В ней все же как в дохе, неповоротлива малость. Поэтому накинул парку. Подумав, прихватил, кроме револьвера, еще и Дерринджер, зарядив его горючей картечью. На всякий случай бэкап упрятав в кобуре, за поясом брюк. А то что-то жизнь начала разнообразием событий радовать не по делу. Да, мороз так разгулялся сегодня. Сколько? 30 с чем-то? Я как вылез из кабины пикапа ворота закрыть, так сразу оценил. Подвеска промерзла начисто, ехал будто на телеге, ощущая задницей каждую кочку. Каких на заледенелой дороге было немало. И прохожих практически не видно, все стараются лишний раз на улицу не высовываться. Дым из выхлопной стелится по самой земле, никуда не поднимаясь. Тоже признак того, что дубняк за бортом. В общем, пока по улице ехал, увидел лишь пару развозных фургончиков и переполненная маршрутка проехала. Мысленно покрыл матюгами семеру, ходячих мертвецов, тайники и все прочее. Сегодня бы лучше всего в магазине сидеть и чай пить, потом отобедать в пабе у хмеля, а к вечеру баню натопить и с Милой в ней закрыться. Чем не жизнь? А вот тащись. Впрочем, с Платоном поговорить все равно надо, а телефон в его лавку пока еще не провели. Телефоны, говорят, только с прошлого года появились, причем с диском, как в былые времена. Ничего цифрового. Интересно, где оборудование нашли. Пока ехал, постоянно проверялся, даже два лишних крюка сделал, но никакого хвоста не обнаружил. Потом, когда уже парковал машину у колхозного рынка, подумал, что надо бы Сабербин взять. Меня на нем куда реже видит. А этот пикап мог и примелькаться уже, но поздно. Сам рынок располагался в зоне ответственности братства и представлял собой большое двухэтажное сооружение, выстроенное в стиле позднего соцреализма. Перед ним почти незаполненная стоянка. Ага, Платон здесь. Вон его красный форт стоит у самого входа. Кстати, не похоже, что день сильно торговый из-за мороза. Скорее всего, больше людей сейчас в другом его магазинчике, что в кишке. Там хоть под землей все. Но мне люди без надобности, в общем. В здании рынка не топили, так что там было холодно до звона. А вот в самом магазине, расположенном на втором этаже, было тепло и тесно. Полки до потолка, на которых сложены брюки и свитера с топками, небольшая вешалка с куртками, стенд с теплой обувью. За маленьким прилавком сидит Света, упитанная девица лет 20 с лицом простым, но приятным. Я когда-то было Платона подозревал в чем-то эдаком, но узнал, что Света замужем за водителем директора рынка, и тот ее каждый день с работы забирает. «Привет!» — поздоровался я. «Платон, где?» «В кафешке. Покушать пошел». Света оторвалась от кроссфорда. «Понял. Это рядом, через две двери всего». Вышел из магазина, разминувшись с каким-то долговязым парнем в кожаном плаще и кепке, что никак с морозом не вязалось. Быстрым шагом дошел до входа в кафе, заскочил внутрь, сразу увидев Платона. Он сидел в дальнем углу за стойкой, наворачивая пельмени. Народу в кафешке тоже было немного. Расстегивая парку, подошел к столу, отодвинул стул. — Перекусишь? — сразу спросил Платон. — Пельмени здесь хорошие, они на заказ делают. — Со свининой? — Ага. — Возьму. Тебе еще что-то заказать? — спросил я, поднимаясь. — Не, хотя чаю возьми еще, наверное. Заказ здесь надо было делать у буфетчика и к нему же подходить, когда он готов. Но мне повезло. Очередная порция пельменей уже сварилась, так что получил я ее сразу и вернулся к столу с миской и чайником. — Давай по основному. Сразу перешел я к делу. — Понедельник едем, так? — Да. — кивнул Платон, подливая себе чаю. И уже во вторник планирую обратно. Просто беру, что у Дюпре готово, и тащу. Деньги я подготовил, отдам по дороге тогда. 30 ровно. У кого нашел? В банке были. Доллары и евро в обороте тоже есть, как и российские рубли. Но их все меньше и меньше. Раньше, говорят, на них курс совсем бросовый был. Но когда все же какое-то движение кондукторов наладилось, цена опять вверх поползла. Но пока еще выгодно здесь брать. Тащиться на ту сторону с золотом, например, проблема, и потери, и риск. А в Америке оборот золота частными лицами вообще криминал. Поэтому Платон тащит товар, алхимические лекарства. И кому-то отдает. Не знаю кому, он не счел нужным информацией со мной делиться. А я и не выспрашиваю. Получатель лекарств ему платит в долларах. Ну а дальше схема понятна. Но на этот раз Платон идет без алхимии, поэтому и ненадолго. И поэтому мы доллары искали. Ну и у меня 18 есть. Нормально. Я выудил из миски хорошо промасленный пельмень, макнул в блюдце с уксусом и закинул в рот. А нормально, очень даже вполне. Тогда мы за вами заезжаем в 6 утра, чтобы на месте быть и со светом, и чтоб день впереди. Ты с Джейком четко договорился? Вообще Дюпре звали Жак, но в Фербанксе его имени на французский манер никто не произносил. Да, должен ждать. Это хорошо, тогда к вечеру вторника мы уже дома должны быть. Документы не забудь. Это не про паспорт. По бумагам мы перекупаем товар в Лудино у торговцев из города. Шифруемся вроде как. Кондуктор — профессия опасная в силу большой востребованности. Раньше, как Платон рассказывал, Северореченск подминал под себя всех, причем не гнушались просто убивать конкурентов. Потом беспредел, если не закончился, то ослаб. Кто-то уже в форте наладил какой-то канал. Слухи всякие ходят. Но в городе резко начало прибавляться и машин, и станков, и вон даже телефонную связь тянуть начали. То ли дружина, то ли еще кто-то. Но там централизованное снабжение. Но для кустарей-одиночек вроде Платона место тоже осталось. Так что конспирация для нас — первейшее дело. — Все нормально будет. — Хорошо. Я переживал очередной пельмень. — Ты мне вот что скажи. Что про семеру знаешь? — Проблема у них. Часть под лигу пошла, а другой части западло, так прогибаться. — Лигу? — удивился я. — Организация воинствующих ведьм-феминисток. Хотя про лигу слышал всякое, и редко когда хорошее. Как и подобает подобным сообществам, была лига склочная и с большими претензиями. Подозревали ведьм в нехороших связях, а потом как-то вышло, что они себе и мужской боевой отряд наняли. Провели его как ЧОП, но там, по слухам, тоже все очень сомнительно. И под его охрану мало кто шел добровольно. А что, логично. Лига в городском совете заседает, через нее можно легализоваться, как тот же цех. Тоже ведь бандиты были, а сейчас погляди на них. И дело к тому идет, что кто-то в городе реальную власть станет брать. Это уже в воздухе висит. Кто? Да кто самый сильный? Все военные формирования в составе дружины, и патрули, и погранцы, и комендачи, гимназия с дружиной «Вась-Вась», «Мир и любовь». Торговый союз сообразил, что силовыми делами ему заниматься не надо, и теперь изо всех сил показывает, какой он форту благодетель. Братство? Братство уже глаза мозолит, как люди говорят. Братство и лига. Но братство все же в туманный переехало. До них дошло, что на рожон лучше не лезть. А вот лига, кажется, новых раскладов не понимает. Бабы дуры. А у них ни одного мужика среди главных. Платон, а кто вот это все сюда тащит? Машины там и прочее? Трудно сказать. Всякое болтают. Канал то ли под дружиной, то ли под гимназией. Но вся гумпомощь, так сказать, от них идет. Ну да, у кого ресурсы, тот и рулит. А Саня из братства почему ушел? В туманный не захотел переезжать, насколько я помню. Там вообще цирк был. Братство решило съехать, продало китайцам Пентагон, но не съехало. А бабки взяли. Пошла большая резня по форту. Дружина из-за этого напряглась, пошли конфликты. А Саня человек мирный, сам знаешь. Ну и ушел. Но потом все же съехали. Пентагон все равно за собой оставили. Там у них типа торгпредство сейчас. Не то чтобы я этого раньше не знал, но, как сказал, уже специально не интересовался. Я из привычки в стороне стоять даже в торговый союз вступать не стал. Хоть и приглашали. Живу сам по себе, в чужие дела не лезу и в свои не пускаю. Но вот теперь, похоже, все это меня затронуло без всякой моей помощи. Итак, лига. Лига может сделать ледяных ходоков. Ледяные ходоки вломились ко мне в подвал. Семера ушла под лигу. Семера пыталась меня ограбить, и Семера же следила за домом. А потом пришли ледяные ходоки. Я что-нибудь упустил? Вроде бы нет. А раз нет, надо не рассиживаться, а двигать дальше. Занимаемся по плану, так сказать. Доев пельмени, быстро допив чай, я распрощался с Платоном и побежал к машине. Салон уже выстоял, хорошо, что сиденье не кожаное, а то как на ледник бы сел. Но движок с подогревом стартовал легко. Рыкнул сыто и потянул машину к выезду на Южный бульвар. Пока машина стояла, теплый двигатель отогрел переднюю подвеску, а задняя так и осталась застывшей. Поэтому ощущения от езды были намного сложнее. Перед амортизирует, а зад нет. Когда доехал до торгового района, наконец и заднее оттаяло. Машина пошла нормально. Заодно убедился в том, что мороз не всех по норам разогнал. У кабаков стояли машины, да и у магазинов их хватало. Над входом в клуб «Снежный Будда» висело огромное объявление о том, что начинается резервирование мест для вечеринки на матрасах. Это тоже местное. Скоро случатся так называемые «дни лазурного солнца», когда жизнь в порте замирает начисто. На улице лучше не выходить. И особенно в час черного полудня, когда вообще кромешный мрак правит миром. Люди запираются дома, закрывают окна кто чем может, и в большинстве случаев водку пьют, или что там кому вдохновение подскажет. Потому что давит это лазурное солнце на нервы нещадно. И многие клубы из маргинальных устраивают такие вот вечеринки с ночевками, когда люди в одном месте и пьют, и спят, зарабатывают как за сезон в такие дни. Еще одно такое же объявление увидел на гостинице «Огонек». Там вообще весело будет, я думаю. Учитывая тот факт, что Тимур Мусаев, хозяин гостиницы, еще и главный борделевладелец в форте, и у него 4 сауны в разных районах. Почти в самом конце Южного навстречу попался «Хантер» с эмблемами цеха. И мне показалось, что рядом с водителем давешний Роман сидел. Он, к слову, позвонить должен. Вернулся даже раньше часа, но Мила уже проснулась и сидела в магазине, болтая с Саней. Саня же с великим тщанием наматывал медную проволоку на палочку из лиственницы, а на проволоке были заметны надетые бусины. Опять что-то изобретает. Меня проинформировали, что происшествий не было, ну и никаких наблюдателей на подступах к дому я не засек. Хотя умные наблюдатели сняли бы квартирку в одном из домов напротив. Там как раз сдаются. И следили бы в тепле и уюте, оставаясь незамеченными. Ну, если им действительно так надо. — Сань, договорился с этими из братства? — Сам амулет делаю. Саня поднялся навстречу, заодно показав свою поделку. — Научил по телефону. Должно сработать. — Ну, если ты так уверен. Изобразил я сомнение в его талантах. Саня на это всегда чуток нервно реагирует. Но не среагировал, лишь спросил. — Василич из СЭ звонил. Спрашивал, будешь ли ты с утра. — Буду. — Я так и сказал. — Ты как, выспалась? — повернулся я к Миле. — Ага, только встала. Вид у нее и правда был заспанным. — Обедала? — Не хочу. Не проснулась еще. Чай попью, потом видно будет. — Я вниз, делом займусь пока. Пойдешь или... — Пошли. — поднялась она со стула. — Составлю компанию. — Тоже у нас уже немножко традиция. В магазине сидеть постоянно не требуется. Если кто придет, то просто в дверь позвонит. Поэтому я больше в мастерской, как раз здесь работы хватает. А у Милы есть персональное кресло, в котором она любит сидеть с книгой. В прошлой жизни, то есть до того, как она провалилась сюда, она работала редактором на телевидении. Но здесь телевидения нет, и редакторы мало где востребованы. Ширли Муры устроил ее хмель, к слову. Они как-то там пересекались раньше. Ну а там мы уже и познакомились. Миле 34, она невысокая, худенькая, очень складная. Красавицей, может, в прямом смысле и не назовешь, но лицо очень милое. Милая-мила. Мне с ней хорошо, ей вроде бы со мной тоже. Но как-то дальше боимся развивать отношения, хотя уже и пора, наверное. По крайней мере, когда ее со мной нет, мне ее не хватает. Спустились в подвал, она заметно поморщилась, глядя на лист фанеры, которым пока задвинули дверной проем в топочную. Ну да, гармония нарушена, согласен. Книга у нее была с собой, поэтому она просто с ногами залезла в большое кресло, а я направился к среднему из металлических шкафов, где у меня хранились патроны, гильзы, капсули и все прочее. Так, Саня сделал те пули, что я ему оставил. Так что можно снаряжать. Поставил у станка коробку с гильзами, насыпал в колбу пороха, затем в прозрачную трубку начал заталкивать капсули. — Ты в понедельник уезжаешь? — вдруг спросила Мила. — Нет, во вторник. На 2 дня всего, туда и сразу обратно. Может, мне тебя в магазине заменить? — Ты не работаешь? — удивился я. — Я могу уволиться, ты знаешь. Она закрыла книгу и положила себе на колено, обтянутое толстыми трениками. — И работать с тобой, и даже жить могу с тобой. Если очень стесню, то жить можем у меня. Это было уже сказано не в качестве предложения, а для того, чтобы вызвать у меня реакцию. — Ты хочешь жить вместе? — А ты против? Мила заметно разозлилась. — Нет, — просто сказал я. — Только рад буду. А с нынешней работой как? — Я больше не могу, — вздохнула она. Я там работаю психоаналитиком у алкашей, приманкой для каждого, кто с пьяну ищет женской ласки. И у меня болят ноги стоять за стойкой всю ночь напролет. «Я не об этом!» Трубка заполнилась капсулями и встала на свое место. «Я о том, чтобы с Селином проблем не было. У нас хорошие отношения, не хочется их портить. Может...» «Я поняла». Мила подняла руку, прерывая меня. «Они от меня с радостью избавятся и возьмут на это место мужика. Меня только из-за тебя и Славы на этом месте держат. Постоянные проблемы с пьяными и так далее. Никому не нужно». «Тогда никаких проблем не вижу». Я открыл коробку с дайсами и начал выворачивать на свое место первый. «Только я тебя в магазине пока одну не оставлю». «И что делать?» Не поняла она меня. «Сане на этот раз ехать не обязательно. Пусть с тобой останется. Заодно научит чему-то. А то ты товар даже не знаешь. Я могу пока на телефоне поработать вместо...» Она показала в сторону второй половины дома. «А Саня тебе будет нужен, разве нет?» «На этот раз нет, груза немного». «Будут две машины и прицеп, как обычно. Я просто люблю, чтобы в каждой из машин было по два человека, не только водитель. И чародея под рукой всегда иметь очень хорошо, особенно, как я в свое время выяснил, на случай тяжелого и даже смертельного ранения. Не ожидай Платона, Саня Влодина, мне бы хана. Но дальше мы почти без происшествий катались, так что... Точнее, люди нам проблем не создавали, а с тварями все же всякое было. Пусть едет, не меняй планов. Сам знаешь, что менять планы в последний момент к неудаче. Я буду в доме сидеть на телефоне и пить кофе. Обещаю никого в магазин не запускать. А к Мелю через задний ход? То есть ты согласен? Да. Я все понимаю, но если соблюдать технику безопасности, то она в доме как в крепости. А на случай появления новых промороженных ходячих мертвецов... Посмотрим, что гимназист нам сегодня скажет. Я рада. Мила поднялась с кресла и, подойдя, обняла меня сзади. Я тебя люблю, наверное, и мне здесь страшно жить, а с тобой спокойно и хорошо. Это то, чего мне никак не хватало все эти 4 года, что я здесь. — Когда за вещами поедем? — Я завтра последний раз на работу выйду и оттуда домой, а ты меня тогда из дома забери, хорошо? — Хорошо, как скажешь. Я установил первую гильзу в станок. Ну вот, с отношениями определились, стоило только задуматься. Это, наверное, хорошо. Мила вернулась в свое кресло, а я взялся перезаряжать патроны. Саня закончил наматывать свой амулет в 2:20. Я на часы посмотрел. Спустился вниз и величественно заявил. «Вы давайте отсюда, а то наводки от вас пойдут!» Спорить мы не стали, поднялись в магазин. Там, опять вскипятив чайник и разлив чай по кружкам, Мила спросила. «Что ищем?» «В доме есть тайник, скорее всего, в подвале», — взялся я объяснять. «Большой или маленький, мы не знаем. В любом случае он под полом. Потому что мы тут ремонт делали, а ничего не нашли». «А точно есть?» «Процентов на 90. Иначе зачем сюда так активно лезли?» «А что может быть в тайнике? Серебро мешками?» — изобразило вожделение Мила. «Ни малейшего представления не имеем», — развел я руками. «Что угодно, от серебра до наркотиков. Тут сначала спартаковцы сидели. Слышала про такую банду?» «Нет, и не надо». А потом рота дальней разведки патруля. И что с патрулем не так? Историей дома я все же поинтересовался, так что дальше взялся рассказывать с чужих слов. Со слов Сани, если конкретно. Командир роты, Крест, работал на город. И не продался, похоже, а с самого начала был их агентом. Роту подобрал под себя. Когда уроды восстали, город планировал двинуть на форт. Крест должен был что-то там сделать, как говорят, диверсию какую-то. Но все пошло не так, его бойцов положили, а сам он исчез. Судя по всему, вернулся в город. Я не стал добавлять, что еще и Лигу подозревают в связях с городом. Цепочка тянется все дальше и дальше. Саня провозился в подвале 30 минут, не меньше. Потом долго ползал на четвереньках со своим амулетом по магазину. Когда он покончил с магазином, вид у него был заметно измученным. «Или ничего нет, или защита такая, что из наших никто не пробьет», — сказал он устало. «Какие-то еще идеи есть? Другие этажи?» «На верхние они просто откровенно не лезли», — усомнился я. «Может, не работает амулет?» «Работает. Наш тайник обнаружил без проблем. Так что любой должен», — все же с оттенком сомнения сказал Саня. «И даже в том, что тайник в магазине, сомневаюсь сильно. Очень трудно замаскировать полость в перекрытии от заклятий поиска. Надежнее всего, когда земля под тайником. Она хороший изолятор». Я с сомнением посмотрел на глухую стену слева от меня. «Ну да, в пределах дома и земля имеется». «Гараж!» — показал я пальцем. «Про него вообще не думал, но...» «Попробуем!» — Саня аж подскочил. «А почему бы и нет?» «Сперва надо машины выгнать». Одевшись и выскочив во двор, я задом выгнал Сабербин во двор, а пикап на улицу, припарковав у тротуара. Затем закрыл ворота, что ведут на улицу, дабы лишнего внимания не привлекать, а после позвал Саню. На этот раз он провозился не больше 10 минут. — Коль! — позвал он меня, топтавшегося во дворе. — Заходи, нашел что-то! Никакого тайника я не увидел, но Саня уверенно показал место прямо под стеной, где у меня поленница. И бусинки на его амулете светились красным. Это, наверное, означает, что он сработал. — Здесь! — Защита и все такое? — Пока не скажу, не чувствую ничего. Уберем плитку. За плитку у нас был старый кирпич, так что большого труда убрать его не составило. Больше с дровами возились. Потом пришлось копать, но не глубоко, на штык лопаты всего. А затем этот самый штык стукнулся во что-то деревянное, после чего Саня меня отодвинул. — Подожди, проверю! И достал из кармана какую-то деревянную палочку с медным кольцом, оплетенным проволокой. Магии на тайнике никакой не оказалось, а экран стоял простейший. Железный лист на досках из северной лиственницы. Саня только хмыкнул, покачал головой и сказал. — Просто и со вкусом. Не ищи специально, ни за что не отыщешь. После чего добавил. — Нет там никаких ловушек, как мне кажется. Так что вынимаем понемногу. Сам тайник оказался герметично закрывающимся пластиковым ящиком. По стыку с крышкой заодно пролитым герметиком. То есть ни влаги туда не попасть, ни открыть его нормально. Разложил спайдеркой и просто начал резать не толстый мягкий нейлон крышки, вскрывая ящик как консервы. После того, как крышка упала на землю, колдун еще раз проверил ящик, содержимое которого, как оказалось, было разложено по коробкам. — Можно открывать, — сказал он. — Дома откроем. Холодно здесь, блин. Тащи, а я машину на место поставлю. В общем, через несколько минут мы уже сидели в подвале втроем. Мила спустилась к нам. — Это от креста осталось, — уверенно заявил Саня. — Городских алхимиков работа. Он вытащил из коробки что-то вроде тонкого браслета, покрутил на пальце. — Что это? — Амулет от пуль. Саня положил браслет на свой рабочий стол. — Их тут сотню, наверное. Больших денег все стоит, к слову. — Продать сможем так, чтобы не запалиться? — заинтересовался я. — Если не жадничать, то сможем, — уверенно сказал он. — Криминала особого в этом нет, если не считать того факта, что все без сертификатов. Но толкнуть можно. Лучше через Лудина. Там вообще концов не найдешь. — Полцены получится? — Треть, — усомнился Саня. — Все равно же халява. — Ну да, — вынужденно был согласиться я. — Что еще есть? — Из десяток глушилок, тоже алхимия. Саня открыл вторую коробку. — Знаешь, что это такое? — Говори давай. Не стал я играть в загадки. — В каком-то там радиусе ни один колдун ни одного заклятия реализовать не сможет. Амулетов не давит. — Все равно полезная штука, — кивнул я с уважением. — Я бы не продавал. — Я бы тоже. Спрячем, пусть будет. — Что еще? Саня достал из коробки 5 увесистых цилиндров из нержавейки. К каждому был довольно аккуратно приделан переключатель с запломбированным рычажком. — Коль, скажу честно, без понятия, что это такое, но тоже алхимия. Может быть, полнейшим криминалом. Я бы сдал. Вызвал бы дружину прямо сейчас и сдал. — Согласен. Не стал я спорить. — Что еще? — Папка какая-то. Саня вытащил из пакета пластиковый файл. — Карта, фотографии. Хрен знает, развалины какие-то. — Дай сюда. Протянул я руку. Да, карта с кодировкой и пометками. Все пометки близко к городской стене. 5 цилиндров, 5 пометок. Фото. На фото какие-то подступы к стене, развалины. Причем развалины сняты подробно, что-то кружками обведено. Вообще-то схему минирования мне все это напоминает. Подробную такую, в режиме обезьяны. Это не бомбы часом, цилиндры эти самые. Вызвать дружину? Вот уж хрен. А то весь гараж перекопают и дом обыщут. С них станется. Сам отвезу. Или все равно припрутся. Могут ведь? Нет, лучше позвать, тогда проще. Стоп. А я Атаманову позвоню. У него дома телефон есть, по должности положен. А он уж пусть подключит кого надо. Кого-то, кто мне тут бардака не устроит. Ребят, вызывайте дружинников. Заговорила до сего момента молчавшая, лишь с любопытством наблюдавшая за происходящим Мила. Поверьте женской интуиции. Вызывайте. — Да вызовем, не беспокойся! И я потянулся за телефоном, вспоминая домашний номер Атаманова. Коля Клондайк. Начало событий. Суббота. День. Дружинники уехали после 3, составили подробную опись изъятых вещей, погрузили находку в машину и укатили прочь, не забыв поблагодарить за оказанное содействие. Удивительно вежливых дружинников руководство прислало. «Ну вот, теперь нормально будет», — сказал я Сане, положив трубку после разговора с главным редактором единственной здешней газеты. «В доме, где раньше располагалась рота дальней разведки патруля, обнаружен тайник, оставшийся, бла-бла-бла-бла-бла, и это доказывает, опять словоблудие, что агенты города готовили в форте большую диверсию, и из этого можно сделать вывод, бла-бла-бла-бла-бла, восстание измененных инспирировано влиянием агентов города». «Нормально, я думаю», — кивнул Саня. «Должно дойти». «Хотелось бы». Целью слива информации о тайнике в газету была простая. Показать тем, кому так хочется попасть в мой подвал, что лезть туда уже поздно. Тайник вскрыт, содержимое у властей. Идите с ними разбирайтесь, если очень хочется. Не думаю, что у кого-то есть ко мне персональные претензии по этому поводу. Из-за двух убитых могут быть, но не уверен, что сейчас самый выгодный момент для мести. С этим семеро, скорее всего, подождет. Так что я могу ехать в Лудино достаточно спокойно. Пора и делами заняться, надо и на жизнь зарабатывать. Да, есть еще некий план у меня насчет одного местечка в тех краях. Надо будет почву пощупать. А сегодня край необходимо скататься к Атаманову. Вайсер, дверь придет ставить, будь на месте, хорошо? Я весь день буду, — сказал Саня. Дубняк на улице, не хочу никуда выходить. Разве к хмелю пожрать сбегаю? Отлично, я в арсенал скатаюсь. Потом с канистрами на заправку. А то у нас на выезд топлива нет и обратно. А Мила? Саня о наших изменениях знает. Мила уже уволилась. Нормально, без всякого скандала. Я сам в Ширли-Мурах вчера был и с Денисом Селиным говорил. Он там за управляющего. Денис сказал, что никаких проблем с подменой нет. Потом к ней скатаюсь за вещами, а вечером банкет, Сань. Ты учитывай. В честь чего? Совместной жизни и всего такого. Развел я руками в притворном удивлении его непонятливостью. Шучу. К хмелю просто посидеть сходим. Но всерьез. «А я сам по себе или плюс один?» — уточнил он. «Как тебе лучше, но свою машину тебе под датому для того, чтобы ты даму домой повез, не дам. Свою пора иметь». «И куда ее ставить?» «Ох, ё-моё! Вот в чем причина-то? Субур дальше во двор, под тент. Он все равно редко нужен, а твою варку к моему пикапу». «И как разъезжаться? Если мне раньше надо, то твою выгонять?» «Да хоть бы и так. Или можем гараж пристроить с заездом с той стороны». «Ладно, не грузи». — отмахнулся он. — Потом решим. Разговор не просто так возник. Один раз Саня в поддатом виде мой пикап загнал в сугроб в районе развалин. Не знаю, что его туда вообще занесло. Прибежал домой, а я был не один, но пришлось все, так сказать, бросить и ехать вытаскивать его оттуда. Хорошо, что машину разобрать не успел никто. — Вот как решим, так и будешь кататься. — Здесь она останется. Подружка у него из лиги. Донести до нее историю о том, что мы нашли тайник и сдали его дружине, было бы как раз неплохо. Может быть, она это дальше сообщит, кому надо. А вот оставлять ее ночевать в доме... Ну а как ее к Сане подвели просто? Оставят какие-нибудь закладки сама? А зачем ей? А черт знает зачем. Ладно, тут я уже ничего поделать не могу, хотя бы максимум пользы извлечем из ситуации. Подвеска машины опять задубела... Вновь поехал, как на телеге, стараясь катить как можно медленнее, чтобы ничего не сломать. До арсенала от нас, в общем-то, рукой подать. Поэтому, добравшись до туда и припарковавшись у забора, я еще минут 10 погонял двигатель на холостом, чтобы он прогрелся как следует. Городской арсенал представлял собой бывший вокзал и довольно большую территорию вокруг, где под навесами стояла техника. Вообще-то логичнее было занять старое автохозяйство на севере форта, где множество добротных кирпичных боксов. Но арсенал открыли тогда, когда техники было мало. А в автохозяйстве, к слову, сидит тот самый маловнятный наемный отряд Лиги. Часть двора арсенала я видел через приоткрытые ворота. Но двор был пуст, слишком холодно возиться с техникой. Указатель военкомат повел меня вокруг забора по часовой стрелке и вывел к подъезду, возле которого стоял патриот и буханка. Внутри все было оборудовано, как подобает. Дежурка, ряды обшарпанных стульев у стены — список кабинетов на стене. Там сидело трое, два сержанта и не слишком молодой лейтенант с повязкой дежурного по части. Тут расти некуда, так что он и в запас лейтенантом уйти может. — Вы кому? — спросил один из сержантов. — К Атаманову. На месте? — Ждет? — Нет, но вы сообщите. Гордеев моя фамилия. Зная, что попросят документы, я сразу вытащил из ворота свитера, висящее на шнурке удостоверение личности. Сержант только постучал пальцем по контроллеру, магической машинке, которая должна подтвердить, что я — это я. Я воткнул жесткую ламинированную карточку одной стороной в прорезь аппарата, а с другой стороны взялся двумя пальцами за латунные пластинки. Аппарат мигнул зеленым светом, затем сержант сверил фотографию и взялся за телефон. Атаманов действительно был у себя и, к моему удивлению, собирал вещи из ящиков стола в картонную коробку. — Привет, Коля. Премного наслышан о твоих приключениях. — Уволили, что ли? — удивился я, пропустив слова о захоронке мимо ушей. — Отбываю к новому месту службы, — ответил Атаманов, пожимая мне руку. — Назначен на должность военного комиссара города. На территории арсенала будем находиться. — И кого ты туда будешь призывать? — несколько удивился я. — Конкретно сейчас буду комплектовать резерв. — Резерв? — я расстегнул парку. — С кем воевать собрался? — А с кем придется, сам понимаешь. Пока резерв будет входить в структуру патруля, им часто не хватает людей, чтобы набеги снежных людей сдерживать. Иногда надо облавы устраивать, если нечисть размножилась. Пока так. — Пока? — уточнил я. — Именно. — Пойдешь в резерв? — А мне, ну нахрена? — Ну, разрешение на ношение огнестрела. — А у меня есть, — сразу напомнил я. — В пределах района почти милицейские полномочия и права. Там патруль надо будет организовывать из местных в помощь дружине. Атаманов заполнил одну коробку и взялся за вторую. — Даже так? С чего это? — Думаю, что грядут изменения. И кто-то хочет иметь побольше надежных и вооруженных людей под рукой. Городу нужна власть, наконец. Нормальная власть. Но об этом не гугу, ты сам понимаешь. — А тебе там зачем? — Мне свои командиры нужны. Тебе... ты сам подумай. У патруля тренировочная база образуется от их нового штаба и до стены. А у тебя доступ будет. Ты же пристреливать так и возишь за стену, верно? — Верно. Вообще-то иметь стрельбище в городе — это уже великое дело для меня было бы. Пристреливать что-то часто приходится, и... резервный инструктор нужен, патрулю тоже нужен. Мог бы сам курсы открыть, что ли? Кстати, интересный момент насчет районного патруля. У нас район вроде как тоже отчасти под лигой считается. Другое дело, что он таковым уже давно не является. Но тоже звоночек. Лига — все. Вообще-то надо соглашаться. То, что предлагает Атаманов, — это одно, а вот попутно возникающие контакты и новые полномочия — это совсем другое. Это многого стоит вообще-то. Но, с другой стороны, с чего вдруг властям форта понадобилось ополчение? Они всегда огнестрел ограничивали изо всех сил, подчас совсем дурацкими запретами. Хотя бы потому, что бляха дружинника пули не остановит. И гимназия на подзарядке продаваемого магического оружия денег неплохо поднимала всегда. И вдруг такой поворот. Для содействия патрулю. Предлог нормальный, не спорю. Знакомые патрульные всегда жалуются, что перед лазурным солнцем и летом они вообще с ног сбиваются, ни на что людей не хватает. Но Атаманов прямым текстом только что сказал, что задача на самом деле другая. А от Платона слышал о грядущих переменах. И сам я не то чтобы совсем дурак, так что понимаю, что это многовластие в форте дольше тянуться не может. С 91-го года оно держится. Уникальный случай в истории уже, можно сказать. А это значит, что кого-то собираются мочить. И с этой целью не только создают резерв, но и привлекают на свою сторону публику. Жизнь здесь опасна, и вопрос о доступе к оружию поднимался не раз. Но власти всегда бухтели, что не создались условия. Такое откровенное прикрытие исключительно своей задницы тоже может боком выйти, учитывая, что город давно не против подмять форт под себя. Да и Северореченск, наверное, не отказался бы поучаствовать. Кого мочить? А ответ на поверхности лежит — Лигу. Потому что только она противопоставляет себя всем остальным. Потому что она связана с городом, и это давно ни для кого не секрет. Не попались на прямом содействии противнику — да, но о том, что связь есть, даже я знаю. И при этом все понимают, что сил у Лиги, чтобы сохранять статус-кво, все же нет. И не хватает ума на то, чтобы отступить, не лезть на принцип. И тогда финальный вопрос. А такое любопытство к моему подвалу, оно с этими событиями как-то связано? Ходить вокруг да около я не стал и спросил напрямик. Ты мне вот что скажи. Лигу все же гасить собрались? Откуда вся эта суета? Коль, у тебя доступ сейчас какой, напомни? Улыбнулся Атаманов. Никакого. И что ты тогда такие вопросы задаешь? Пока я тебе предлагаю вступить в резерв, патруля, все. Причем привлекаю тебя в качестве инструктора. Будешь формировать учебный центр резерва на базе патруля. И чему учить? Всему. Может, заодно патрулю что-то продавать начнешь. Атаманов усмехнулся. Это было бы неплохо. Сколько вообще людей собираетесь призвать? Пока человек 50 на район. Будете заодно выделять как минимум один патруль на машине на улице. Горючку будем обеспечивать. А почему вдруг? Существующие патрули дружины сменят маршруты. Район развалин тоже будет под присмотром. Значит, все же против Лиги. Заброшенный городской район как раз под ними. Как Лига не заманивала туда переселяться, большого толку не было. Люди их избегали. Странная она Лига, это самое. Район перешел в фазу явного запустения, соответственно, завелось там всякое. От тварей в подвалах до точек наркоторговцев. В городском совете от Лиги не раз требовали порядок навести. Но воз и ныне там. А кого вообще набираете? Я что-то объявление о наборе не слышал. Набираем пока вручную, по рекомендациям. Если есть кто-то толковый, приводи. Льготы ты знаешь, разрешение на оружие, удостоверение, обязательные отгулы на работе и компенсация затрат. И, кстати, если люди пойдут покупать оружие, то пойдут они к кому? У меня все дорого. Завези разок, что-то дешевле. Набирают вручную, это, скорее всего, потому что не хотят афишировать. И при этом дополнительные силы все же нужны. Ладно, говори, что делать дальше. Пошли, сказал он, поднимаясь. Нам в другую комнату. В другой комнате, которая находилась в противоположном конце коридора, работали две женщины. Одна постарше, лет 50, наверное, а вторая заметно моложе, лет 25. Мне дали на заполнение анкету на 4 страницах. Взяли удостоверение личности, а когда я анкету заполнил, сфотографировали и вскоре выдали еще одну карточку, из которой я с удивлением узнал, что за мной закреплен автомат АКМ 70-го года выпуска с каким-то там серийным номером SF-5643. А сам я назначен на должность старшего инструктора УЦП. «Все равно же со своим ходить будешь», — хмыкнул Атаманов. «Это точно. Я к АКМ со всем моим уважением, но здесь другие стволы полезней. Пусть числится». «И дальше что?» — спросил я, разглядывая удостоверение с силуэтом щита и сокола в середине. К этому моменту мы вышли в коридор. «Дальше тебе в штаб патруля и договаривайся сам. Если есть люди, кого бы ты хотел привести в резерв, приводи, но только чтобы без проблем с законом. Завернем». «Пара человек у меня есть, наверное. Хотя бы таких, с кем бы я ночь пропатрулировал». «Вот и приводи». «Подожди, а на какое удостоверение оружие продавать?» — озадачился я. «Заполняешь чек. С чеком человек идет сюда, а тут мы вписываем номер в карточку, и он возвращается к тебе за стволом. А как деньги с него брать, это ты сам думай». «Ага, я понял. У меня и так разрешение есть, надо перерегистрировать». Вдруг всполошился я. «Не надо. У тебя же на все стволы без указания номера, так?» «Так, поэтому и спрашиваю. Не хотелось бы». «Так и не меняй». «Нет, если приводи своих, это не формирование резерва, это что-то другое. Ладно, как говорили в Одессе, будем посмотреть. А вот продажи у меня точно вырастут. Хотя бы в этом в плюсе». «А в патруле к кому обращаться?» «В штаб резерва, к Лихачеву». «И не тяни, наводи контакт, они там только оборудовать все начали. Поможешь заодно». На том и расстались. Опять перед у машины отмерз, а зад пока нет. Амортизировать отказывается. К Лихачеву в патруль надо бы заехать, но есть еще дело. Надо сгонять в Техас. Меня там в одном месте на разговор ждут. Это важно, это уже бизнес. А с бизнеса я живу. Состояние свое зарабатываю, так сказать. Приграничье. Приграничное состояние или уже пограничное. Развернулся прямо поперек улицы, поймав солнце в глаза. После чего полез в карман и выудил оттуда поляризованные очки. Надел, блики на снежной дороге исчезли. Кстати, надо будет попробовать сюда партию тактических очков завести. Пойдут или нет? На военных распродажах они идут по рублю ведро, а тут вполне могут продаваться. Надо подумать. Привычный маршрут до Южного бульвара. Улица из-за мороза почти совсем пуста. Правда, нет атрибутов, вроде таскания машин на тросах. Тут любой экипаж с амулетом для подогрева картера. Мороз выхлоп совсем к земле давит. Недолго проехал за дымящей газелью и нанюхался по самое не могу. Даже рециркуляцию воздуха в салоне пришлось включать. Оставил по правую руку Луково, район частной застройки, оказавшийся внутри городских стен. За ними свернул направо, на Весеннюю, мимо ресторана «Сан-Тропес», олицетворяющего высшую степень местного пафоса. Весь фортовский свет тут собирается. Меня тоже как-то раз занесло. Из чего я сделал вывод — не по делу дорого и очень безвкусно. Гостевая изба, что открылась год назад в начале Южного бульвара, куда интересней, несмотря на подчеркнуто простецкий русский интерьер и такую же кухню. Так что если куда идти, то я туда предпочту. И хреновуха у них там просто на удивление удачная. За Сент-Тропезом начинался район многоэтажек, и мне нужна была как раз первая по счету. А если точнее, то боковой подъезд в нее, явно выстроенный позже. Возле него стояло два отлифтованных внедорожника, один из которых «Эксплорер», я же и продал, и предмет острейшей моей зависти — автобус «Вепрь», каковой по вездеходности любой джип побивает и одновременно кучу народу везет. Возле него я и припарковал свой «Шеви», глянув на часы. Как раз вовремя, как и договаривались. Я молодец. Слева от двери висела большая вывеска под бронзу, на которой было написано «Следопыт. Профессиональное охотничье агентство». В окне реклама моего магазина, попутно сообщающая, что агентство «Следопыт» предпочитает исключительно мой товар. Не врут, кстати. Ткнул пальцем в домофон, затем открыл тяжелую металлическую дверь. Офис был составлен из двух квартир первого этажа и находился здесь давным-давно, чуть ли не с первых лет основания форта. А название фирмы даже дало прозвище ее создателю и владельцу. «Привет, Танюш! У себя?» — спросил я молоденькую с виду, так и вообще лет 15 девушку, сидевшую за стойкой в приемной. За ней на стене был еще один мой рекламный плакат. «Да, ждет!» — улыбнулась она. «Я тут был не раз, так что спрашивать, где именно ждет, не требовалось. Открыл нужную дверь и вошел в кабинет. «Привет, как дела?» — спросил я на испанском. Сидевший на диване худощавый брюнет лет 50 махнул рукой, приветствуя. «Не выпендривайся, здорово!» Несмотря на то, что Диего был чистокровным испанцем, потомком сбежавших в СССР республиканцев, испанский я знал куда лучше, чем он. «Вискарика?» — спросил он. «Есть хороший». «Не мой, в смысле?» — уточнил я. «Вообще-то я для Диего заказывал всегда ящик хорошего бурбона, Хай-Уэст, который разливают в юте». «Нет, скотч хороший, перепал». «Не, виски не люблю», — уже в который раз сознался я. «Вообще не понимаю, как это пьют». «Коньячку?» «А есть хороший?» — спросил я с подозрением. «Для тебя есть. Хеннесси Эксо. Подойдет?» «И это ты называешь хорошим? Свяжешься с тобой и начнешь пить всякую гадость. Давай уж!» Вообще-то Диего — певец невеликий, но у него часто бывают люди. Для них все это и держит, для них же заказывает. Он открыл бар, выудил из него две бутылки, а к ним низкий стакан и бокал. Плеснул немного в каждый из разных бутылок. Бокал придвинул ко мне. Я взял его в руку, обхватив ладонью снизу, покрутил янтарную жидкость, сразу выбросившую облако аромата. Правда, пока еще слишком спиртового. Черт, и в офисе не жарко, и рука холодная. Пока там еще коньяк прогреется. Себе Диего в виски сыпанул крупных кубиков льда из ведерка с крышкой, на котором были вычеканены узоры, магический холодильник. «Я что спросить хотел?» Я развалился в широком кресле, закинув ногу на ногу. «На меня тут Тёма Жилин вдруг решил наехать». «Уже пора. Странно было бы, если бы он не попытался. Он и на меня наезжал, и на Айболита». «И до чего он дошел?» Диего задумался. «В форте он на рожон не лез, а вот за стенами пытался проблемы организовать. У Айболита хутор сжег. Доказать, что это он, не смогли, но больше некому было. У меня людей обстреляли, но так, для устрашения. Убить не пытались. Да, еще охотник и рыболов сгорел странно. Хоть напрямую на Тему не показывало». «А как разошлись?» «Как Айболит расходился, не знаю, не спрашивал. А я через гимназию разбирался. У меня с Ленем отношения хорошие были тогда». Диего поболтал виски в стакане со льдом. «Те просто сказали Теме, что больше он ни единого заказа не получит, если вода будет мутить. Нужна помощь?» «Пока не уверен. Одни слова были, да и те такие, за такие не подтянешь. Посмотрим». «Хорошо, как скажешь. А по остальному что?» «В понедельник еду в Лудино, пообщаюсь с тамошней властью». Я все же пригубил коньяк и с неудовольствием убедился в том, что он не прогрелся. Цену пока не оглашали официально, но обещали разумную. Хутор все равно пустой стоит, и ремонта там немало будет. До лета все равно запустить не получится. «Так, может, до лета и подождем?» «К ремонту подготовиться надо, а то к осени не успеем», — покачал я головой. «А если подготовишься, а собственность уведут, или еще лучше, увидят, что мы готовимся, и перепродадут кому-то, а тот тупо цену накинет. Нам оно надо?» Диего задумался, потом спросил. «Но это наличку выводить надо, так?» «Надо. Это же Лудина, сам понимаешь, как им чеки обналичивать». «И треть ты вносишь?» «Вношу». «Ты хочешь в эту поездку платить?» «Нет, в эту рано. Пока договор и все такое. А деньги я отвезу после лазурного солнца, я думаю. Может, даже вместе. Даже лучше, если вместе». Чтобы потом непоняток не возникло. «Нет, ясно, что будут расписки и приемные ордера, но все равно лучше, чем когда все в открытую». Диего вновь глубоко задумался. У Айболита есть своя база неподалеку от Лудина, к слову. Он даже в форт не очень приезжает, обитает на ней в основном. Есть и у Жилина, правда, в другом месте. А по мере того, как жизнь в форте начала немного налаживаться и превращаться именно в жизнь, а не в ежедневное выживание, появилась такая вещь, как охота. Нет, охота на всяких монстров была и раньше, профессиональная. А вот теперь появилась любительская. Люди идут ко мне за дорогими винтовками и дробовиками, а потом едут на серка, на сугробника, а то и вовсе на нечисть. Для спорта, так сказать, потому что жизнь в форте не то чтобы очень уж богата развлечениями. Для такой охоты хорошо иметь хуторок в подходящем месте, базу, с банькой, погребом, с соленьями, хорошей магической защитой и всем прочим, куда можно выехать на несколько дней, попить самогонки, попариться и подстрелить что-то. К Диего за этим пошли, но подходящей базы у него пока нет. А мне тут как раз в Лудино вампирский хутор выкупить предложили. Руина, понятное дело, но там вода отличная, колодец, расположен почти на дороге, и лес от излишков магического прикрывает более или менее. А главное, там на бревнах были руны, заклятия сохранности. Их не подзаряжали, но все равно старого заряда хватило для того, чтобы хутор совсем не сгнил. Защита там давно отрубилась, и руны сами подпитывались от магического фона, как мне объяснили. Не выкупил никто этот хутор только из-за репутации, но Диего сказал, что плевать на репутацию. Ничего такого эдакого от вампиров не осталось. А поскольку более компетентного специалиста в этом вопросе в приграничии все равно нет, ну, понятно, в общем. — Хорошо, давай так и сделаем. Я заодно деньги приготовлю, — сказал Диего. — Кстати, еще вопрос. Ты можешь пули для 375 сделать зажигательными? — Могу, даже делал. Только кучность упадет, кустарщина все же. Центр тяжести будет гулять немного. На кого тебе? — Много на кого из тех, что легко не свалишь. — А пустышки? Я двух ледяных ходоков ими на запчасти разобрал. Коньяк вроде бы прогрелся, теперь уже настоящий вкус ощущается. Хоть я Хеннесси и не поклонник, но Эксо все же на уровне. — После пустышек чучело не сделаешь. А тут новая мода по форту пошла, среди богатых и знаменитых. — Тебе когда надо-то? — Не к спеху. — Тогда не проблема. Что еще? — Можешь еще пару однозарядок Ругер притащить. Я изобразил бокалом некий обвиняющий жест. Когда-то он со мной спорил, говорил, что не понадобится. Я же говорил, а ты не верил. Однозарядка — чистый спорт, клиенты полюбят. Пусть только рядом проводник стоит на подстраховке. С прицелами? — Да, с такими же шестикратными можешь? — Только через месяц, не раньше. Пока закажу, пока там приедет, пока сюда доставят. — Тоже не к спеху. Как получится, так и давай. Посидели еще немного, болтая о том о сём. Больно не хотелось обратно на мороз. Но затем чувство долга напомнило о себе, и я распрощался с хозяином офиса. Так, теперь канистры. Заправок в городе немного, всего две. Одна у промзоны, почти под железнодорожным мостом, вторая ближе к дому, у гаражей. Но там вечно какие-то проблемы, то сломалось что-то, то еще какой-то гемор. Поэтому лучше к промзоне. Проспект Терешковый, как всегда, телеги, грузовики, почти никаких пешеходов. Типичная улица у промзоны. Подвеска Шеви отмякла, пока машина стояла, так что ехать теперь было чистое удовольствие. Кстати, перед отъездом надо будет бак с водой в доме заполнить, то есть по-хорошему еще и к водовозам заскочить. Пусть подъедут. Водопровод в форте давно скончался без надежд на восстановление. Наставили колонок везде, но у них очереди. А если начнешь наливать, скажем, литров 500 в бачки в кузове, то еще и побить могут. Поэтому воду приходится покупать, зато оптом. Кстати, хмель воду для пива берет в водовозе, а у них она, считай, ключевая. Неплохо ребята развернулись, очень востребованными оказались. Сумели через кого-то вытащить несколько цистерн на грузовиках, поставили у старой мельницы свою фильтровальную станцию и очень нормально зарабатывают. Вообще не простаивают. Их офис как раз по пути будет. Но проще из дома по телефону. Я у них постоянно беру, так что предоплата не нужна. Водителю чек отдам. Итак, только бензин остался, затем личной жизнью займусь. Заправка была как заправка, самая обычная. Только работала от тарахтящего где-то сзади генератора, и колонки были такие, каких я с детства не видел. Ну или встречал в невероятной глухомане. Черный силуэт железнодорожного моста нависал над ней, а сзади поджимал засыпанный снегом бетонный забор, расписанный корявыми надписями. Снег утоптан и раскатан в ледяные колеи, но видно, что их местами присыпали песком. Кроме меня сейчас здесь было два грузовика. Старая «Шишига» и относительно новый на ее фоне «КамАЗ». Но оба они стояли за соляркой, а мне нужен был бензин. Заправлял машины рослый молодой парень в толстом замасленном комбинезоне, который залил мне бак под ключ. Потом заполнил стоящие в рядок канистры в кузове, а потом отправился со мной вместе в кассу, где я расплатился наличными. Трудно сравнивать цены в верхнем мире и здесь. Но здесь бензин все же крутовато стоит. Хотя не настолько, чтобы отказываться от машины. Пока ехал к дому, много думал. Первый вопрос. Что все же предпримет Тема? Может, есть смысл пойти к Атаманову и договориться сразу о том, чтобы Теме кто-то позвонил с самого верха и дал конкретно понять, что он не прав? Это возможно, но лично я больших людей не знаю. И это означает, что за такой звонок мне придется платить в той или иной форме. То есть я уже попаду под чье-то влияние. А мне этого не хочется прямо-таки до скрежета зубовного. Мне мой статус нравится, нынешний. Всем друг и никому не должен. Никому не мешаю, и мне никто жить не препятствует. Убивать меня сразу никто не станет. Тема хочет торговлю на себя завернуть, а торговля — это я. Попытаются или напугать, или нанести для начала какой-нибудь ущерб. Магазин спалить, например, чтобы оставить без вариантов. Но тут заковыка. Благодаря Сене магазин не сгорит. Что-то повредится, но не больше. Еще вариант — перехватить меня где-нибудь за стеной. Не так уж сложно проследить мои отъезды и возвращения. При этом дорог там мало. Главная проблема лишь в том, что устраивать засаду на таком морозе сложно. Но можно засесть в какой-нибудь деревне, заметить, как я проехал, и дернуть следом. Тогда я точно поеду в колонне с автобусом. Будет куча людей, и еще наверняка грузовики какие-то прижмутся. То есть нападать будет проблематично. Почти до Лудина. А вот там уже возможно. И нам с Платоном за Лудина надо ехать. А там мы сами по себе. Городские бойцы там дороги патрулируют не слишком рьяно. У них задача нефтеперерабатывающий завод охранять. И его предполье. А не за порядком следить. И там никого с собой в дополнительную охрану не наймешь. Дело секретное. В теории-то можно было бы договориться, чтобы с нами БТР проехался. Но это именно что в теории. В общем, пока выходит, что всего надо ждать. Из тактики «лучшая оборона — это наступление» в голову приходит только привалить Тему. Но это быстро не сделаешь, да и не по моей этой части. За одни слова не делают, по крайней мере. А вот если Тема предпримет не слова, а действия, я, разумеется, к этой мысли вернусь. Но у Темы охрана, сам он живет в поляне, то есть в охраняемом поселке. Gated community, так сказать. Амулеты носит. Это целая операция, за день не подготовишь. И двое убитых из семеры. Там вообще все непредсказуемо. Но я на всякий случай уже всеми амулетами увешался, какие знал. От морока, от ментального доминирования и даже новый алхимический браслет из трофеев нацепил. Саня сказал, что он не только пули, но и стрелы отводит. А Лига стрелами пользоваться любит. Тихо, можно много заклятий на каждую навесить, и при этом дистанции в городе позволяют этим пользоваться. Да еще и Лига, но с ними, надеюсь, история уже закончилась.